Глава 3. Основные принципы онтопсихологии. Онтопсихология – это психология бытия в человеке, то есть наука о проявлении и специфике бытия применительно к человеческому существованию. Это слово состоит из трех греческих корней. Онтос – сущий, существующий. Псюхе – душа. И логос – учение, исследование, размышление. Онтопсихология представляет собой одно из современных научных направлений, получивших свое развитие от глубинной психологии, называемой психоанализом. Психология как форма познания всегда являлась частью теоретической философии и философии морали. Примерно 100 лет тому назад, во времена Зигмунда Фрейда, она начала выделяться из философии, обретая скорее медицинский характер. Впоследствии другие исследователи вначале расширили горизонты теории психоанализа, а затем отошли от него, создав разнообразные новые модели исследования. Онтопсихология черпает все лучшее, что существует в других школах, привнося свой критерий, который в руках эксперта является методологически безупречным инструментом. Онтопсихология, вышедшая из клинического опыта и успешно проявившая себя в лечении неврозов, шизофрении и ряда других серьезных психосоматических заболеваний, открыла в каждом человеке энергетическое ядро, обладающее собственным умом и обнаруживающее себя во всех физических и психических процессах человеческого организма. Это ядро, называемое «инсе», от латинского «ин», «в», «эссе», «быть», средоточие бытия, проявляется во всем человеческом существовании, хотя рождается вне его и воплощается в повседневной жизни, оставаясь трансцендентным. Оно не осознается человеческим «я». Инсе сродни невидимой человеческой душе. Это форма ума, нераздельно присутствующая во всей психосоматической реальности каждой личности. Это внутренняя, сокровенная сторона любого нашего действия, знания и представления. Его проявление – сознание, сомнение, воля, неудовлетворение, сновидение, здоровье, болезнь, симпатия, антипатия, юмор, темперамент, инстинкты, желания и так далее. К сожалению, точно раскрыть смысл инсе доступно только мудрецу. Происходит это потому, что многие существующие формы воспитания и культуры не позволяют человеку установить контакт со своим инсе из-за преобладания социально-правового детерминизма. Личность хороша в той степени, в какой она полезна системе. Такая ситуация порождает своего рода экзистенциальную шизофрению. Шизофрения означает разделенный разум. По-гречески «схидзо» — «разделяю, раскалываю», «френ» — «разум». Возникает противоречие между требованиями бытия и требованиями социума, и личность, в конце концов, подчиняется социальным правилам — школе, семье, традициям, идеологии, законам, обычаям, в ущерб своему инсе, которое, хотя и является единственной реальной внутренней силой, почти не проявляет себя во внешней среде. Человек превращается в исполнителя определенной функции, но что-то у него постоянно происходит не так. Его поведение согласуется с существующими нормами, но ощущение тоски и тревоги остается. Тоска, ангошия, понятие, возникшее от латинского «ангус» — «острый угол», означает острое переживание человека, вытесненного из круга победителей и загнанного в угол, оказавшегося в положении вне игры. Онтопсихология пришла к пониманию того, что человеческая жизнь протекает под воздействием программы, запущенной много веков назад. в психических процессах, происходящих в мозге современного человека, на этапе, непосредственно предшествующем окончательному синтезу информации и принятию осознанного решения, присутствует элемент, который не является частью организма. Это своего рода монитор или индуктор, возбуждающий определенные фиксированные сигналы, которые синтезируются с переменными величинами поступающей реальной информации таким образом, чтобы предопределять принимаемые решения. Этот программирующий механизм, действующий на субатомном уровне и обладающий способностью материального отражения, создает образы, которые прочитываются нейронными синапсами одного из отделов головного мозга и в конечном итоге воспринимаются сознанием человека как проекция его собственной реальности и реальности окружающей его среды. Фактически, монитор отклонения навязывает информацию, не соответствующую жизни. Это ложное сознание, предшествующее сознанию логическому, призвано роботизировать жизнедеятельность человека в интересах другой формы жизни. Таким образом, человек отчуждается от самого себя и эксплуатируется другой цивилизацией. В данный момент для нас безразлично, был ли этот механизм заложен в человека в отдаленном прошлом, или же он контролируется и приводится в действие современной нам внеземной цивилизацией, которая, вероятно, сосуществует с нашей. Очевидно, этот механизм подчинил себе высшие цели человеческой жизни – Бога, любовь, деятельность, секс, эволюцию, истину. В каком-то смысле мы живем во вселенной чувств, контролируемых этим чужеродным присутствием в нашем мозге. Появление змея на древе жизни, согласно иудейско-христианской традиции, и изгнание человека из Эдема, вероятно, символизируют введение в мозг монитора отклонения и последующую утрату человеком видения бытия. Потеряв связь с инсе, человек подвергается программированию и истощается ощущением тоски. Монитор отклонения был открыт в результате изучения типологии волновых колебаний при взаимодействии человека с человеком, живого существа с машиной. Человек, будучи живым существом, является единой системой и от природы наделен совокупностью органов восприятия, позволяющих ему узнавать реальность явлений по своему образу и подобию. Первостепенную роль в этом играет семантическое поле, силовое поле, существующее в живой природе и позволяющее определить любую реальность как подобную, противоположную или безразличную по отношению к данному субъекту. Это своего рода компас, ориентирующий нас во всем многообразии мира. Онтопсихология вернула давно утерянное знание этого поля, которое, хотя и не получило пока должного освещения в научных исследованиях, является частью природного человеческого потенциала. Его надо лишь понять и развить. Помимо целого набора негативных ощущений, таких как леденящий душу страх, когда все внутри человека сжимается, присутствие монитора отклонения при глубинном тщательном исследовании обнаруживается в виде микросхемы, электронной платы, проецирующей свою реальность, подобно записи, на кинопленку. Представьте себе зрителей в кинотеатре. Все их эмоции вызваны световой проекцией движущейся пленки. А теперь предположим, что где-то в глубине мозга также есть кинозал, где программируются наши убеждения. Термин «семантическое» происходит от греческого «сема» — «знак» и означает силу или направленную энергию, конфигурацию бытия. Восприятие семантического поля позволяет человеку знать о любом действии, видимом или невидимом, которое имеет к нему отношение в окружающей его среде. Это поле — своего рода радар, данный человеку природой. Для наглядности предложим следующую приблизительную схему. Представляя человека как единое целое, находящееся в постоянном движении, в нем можно выделить ряд сфер. А. Инсе. Б. Естественное проявление жизни согласно интуиции инсе в причастной ему экосистеме. Конкретная ситуация субъекта здесь и сейчас. В. Решетка или монитор отклонения. Г. Жизненные импульсы, организованные в виде комплексов. Д. Сознательно-логическое «я». Последняя оперативная стадия, на которой мы принимаем решения, касающиеся нашей жизни. Только «Д» является сознательной сферой. Все остальное — сфера бессознательного. Поэтому не будет ошибочным утверждение, что все или почти все люди являются продуктом собственного бессознательного. Если учесть, что каждый человек удаляется от своей подлинной изначальной природы, то очевидно, что все сущее в какой-то мере представляет собой компромисс между монитором отклонения и инсе. Отсюда следует, что даже чувства, считающиеся истинными, чувства родителей, любимых, друзей, учителей, нуждаются в проверке. Природа человека, на которого направлена любовь, всегда служит критерием этой любви, ибо дерево познается по плодам. К сожалению, личность становится сознательной уже после того, как ее сформируют другие. Даже самые эгоистические критерии строятся по образцам, заимствованным извне. Когда мы говорим или думаем о себе как о «я», то всегда имеем в виду то, что было создано другими — семьей, школой, первой средой психологического взаимодействия. Как же мы можем узнать, что в нас истинно, не имея критерия самосознания? Обретение подлинного самосознания достигается с помощью психотерапии онтопсихологической аутентификации. Психотерапия означает исцеление души. Аутентификация – действие, направленное на восстановление себя, отождествление с собой. Однако это не значит, что психотерапия направлена на человека неполноценного или слабоумного. Не забывайте, что перед вами книга об искусстве жизни, которая, по меньшей мере, требует незаурядных умственных способностей. Основной целью остается поддержание сознательного и оперативного контакта с инсе, которая постоянно указывает нам путь к метафизическому измерению. Метод онтопсихологической терапии позволяет любому неординарному молодому человеку обрести самого себя таким, каким он был задуман изначально, еще до воздействия на него отца, матери или братьев. Достаточно 6 месяцев занятий под руководством профессионального онтопсихолога и 10 сеансов прикладной онтопсихологии, чтобы восстановить контакт с собственным инсе, а затем, при желании, продолжить метафизический процесс творческого самосозидания. Самосозидание, аутоктис, означает формирование и совершенствование самого себя. В переводе с греческого «аутос» — «сам», «ктидзо» — «порождаю», «совершаю», «строю». Это творческий процесс, потому что в нем происходит позитивное, качественное обновление всего бытия. Он-то психолог не учитель и не мудрец. Он рациональный профессионал, овладевший специфической техникой отделения всего наносного и привнесенного от того, что истинно и изначально. В частности, он умеет выделять составные части человеческой личности с помощью точного анализа сновидений. Сновидение является своего рода рентгеновским снимком человека. В нем содержатся указания на ошибки в образе жизни человека, неверные решения, внеземное вмешательство, а также ориентиры, исходящие от инсе, на пути решения проблем. То есть дается направление развития которое природа бытия намечает для конкретной личности в конкретном пространстве и времени. Он-то психолог, всего лишь точно анализирует психические процессы. И человек, подвергающийся анализу, имеет возможность в этом убедиться. Как только он осознает сущность этих процессов, ему предоставляется полная свобода принятия решений. Онтопсихологическая консультация продолжается в среднем 1 час, в течение которого психотерапевт и клиент сидят в удобном положении на расстоянии вытянутой руки лицом друг к другу. Такое положение идеально для восприятия онтопсихологом всех аспектов семантического поля клиента. На данный момент ни одно из научных, религиозных или парапсихологических направлений не представляется мне достаточно точным. Без онтопсихологической терапии, направленной на обретение своего «я», невозможно найти точку опоры и увидеть цель, которую необходимо реализовать. Онтопсихологическое знание возвращает молодым людям эту точку опоры и раскрывает им глаза на многие заблуждения, в которых пребывает большинство людей и от которых надо очень дипломатично отстраняться. Никогда не следует забывать, что согласно основному критерию всех законов, культур, традиций и религий, хорошо и истинно только то, что идентично нам, а все отличное от нас, даже если речь не идет о чем-то плохом или лживом, в любом случае направлено против нас, и поэтому должно быть уничтожено. И такому отношению не стоит удивляться. Во всеобщем понимании справедливость — это равенство. Но даже принципы французской революции «свобода, равенство и братство» представляют собой крайности, несовместимые с природой вещей. В истинной жизни каждый человек уникален и неповторим, и только исключительность каждой личности позволяет ей раскрыть в себе духовное начало. Как бы то ни было, на пути к мудрости требуется немало проницательности, осторожности и терпения, чтобы относиться к людям, исходя из тех законов, которых они придерживаются, а не с точки зрения истины мудреца. В противном случае мудрецу грозит физическая гибель. Детерминизм этой крайней степени расизма объясняется свойствами монитора отклонения, который стремится упорядочить все многообразие человеческих личностей с помощью определенного набора моделей. Их примерно 12. Перед тем, как мы продолжим наш путь, еще раз напомню о незаменимости онтопсихологического метода психотерапии, позволяющего овладеть ключевыми предпосылками человеческой и природной эволюции на основе рациональности науки и собственного инсе. Конечно, появление онтопсихологической школы сделало искусство жизни более доступным для многих. Раньше постичь его было гораздо труднее, и это происходило как результат последовательности догадок и откровений, которые и вели к формированию истинного человека. Другой возможностью была своевременная встреча с пережившим откровение учителем жизни. Thank you.